На Большой Якиманке, улице Димитрова, архитектор Поздеев построил дом для купца Игумнова, дом 43, в псевдорусском стиле. Оформление дома отражало стремление заказчика утвердить себя, выделиться. Эту тенденцию купечества «выделиться» Островский подметил давно и вложил в уста Подхалюзина в пьесе «Свои люди, сочтемся». В рассуждении шляпок или солопов не будем смотреть на разные дворянские приличия, а наденем какую чудней. Вот и дома тоже почудней. Горький говорил о том, что жизненная правда Островского не стареет. Ведь пьеса драматурга – часть реальной русской действительности. Это в первую очередь жизнь главного города земли русской – Москвы. Островский горячо любил Москву. Он видел в ней центр русской истории и культуры. Москва – патриотический центр государства. Она недаром зовется центром России. Там древняя святыня, там исторические памятники. В Москве всякий приезжий невольно проникается русским духом. В Москве все русское становится понятнее и дороже. Москва чтит память великого драматурга. Почти все пьесы его шли и идут на сцене любимого им малого театра, который москвичи называют «Домом Островского». Перед зданием театра памятник писателю, скульптор Андреев, 1929 год. В Замоскворечье, где родился писатель, его имя носит улица. В марте 1984 года открылся музей в доме, где он жил, и перед которым установлен бюст Островского. В музее представлена мемориальная литературная экспозиция «Островский, Москва, театр». Здесь же, в Замоскворечье, в Лаврушинском переулке, в одном из залов Государственной Третьяковской галереи, можно видеть портрет драматурга работы художника Перова, 1871 год. Есть в Замоскворечье уголок, откуда можно часами любоваться Кремлем, яркой вязью Василия Блаженного, древним Зарядьем. Это набережная Мориса Тореза, бывшая Софийская. И, думается, не случайно здесь, на самом берегу реки, предприимчивый купец Кокарев в 1860 году построил известнейшую в Москве гостиницу, которую сразу же и окрестили по-старинному Кокаревское подворье. Это светло-зеленый с балконами на втором этаже дом под номером 34. Три верхних этажа надстроены в советское время. Вид, который открывался из окон гостиницы на Кремль, привлекал сюда людей, тонко чувствующих старину, своеобразие национальной архитектуры, писателей, художников, композиторов. Останавливались в уютных, тихих, светлых номерах Кокаревского подворья Репин, Чехов, Чайковский. В 1866 году жил в Кокаревском подворье Павел Иванович Мельников, Андрей Печерский, 1818-1883 годы. Талантливый писатель, этнограф и фольклорист. Уроженец Нижнего Новгорода, служивший в Казани, Мельников-Печерский с Москвой был тесно связан даже еще до перевода сюда. В 1850-е годы он сотрудничал в Московских ведомостях. В 1852 году в журнале «Москвитянин» появилась его повесть «Красильниковы», в котором он так же, как и Островский, показал жестокость купеческих семейных отношений, но сами купцы изображены им с симпатией. Под этим рассказом была впервые поставлена подпись «Андрей Печерский». Так именно в Москве родился он как писатель. Талант рассказчика, бытописателя, любовь к народной речи сказались в главном труде Мельникова-Печерского «Эпопеи в лесах и на горах», где широко показаны жизнь Заволжья и Нагорья середины XIX века, быт старообрядческого купечества. Промыслов, обычаи местного населения, скиты и секты. Здесь выразились и его взгляды на такое явление, как раскол, который он изучал в Москве, ознакомившись с деятельностью Рогожской общины, центром старообрядческой торгово-промышленной буржуазии. С 1866 года Мельников-Печерский, как чиновник Министерства внутренних дел, был переведен из Казани в распоряжение московского генерал-губернатора. С трепетом подъезжал он к Москве. Слышу взволнованный голос отца. «Москва, Москва, дети, смотрите! Москва златоглавая, Москва белокаменная!» — вспоминала дочь писателя. Первое время после переезда в Москву писатель с семьей жил в Замоскворечье. В 1867 году он служил в Московских ведомостях, а с 1868 года стал постоянным сотрудником журнала «Русский вестник». Опубликовал здесь несколько исторических работ и художественных произведений, а в 1871-1874 годах и свою эпопею «В лесах и на горах». Многие произведения Мельникова-Печерского своими обличительными настроениями перекликаются с произведениями Островского и Салтыкова-Щедрина. В его поэтике, как у Лескова и Таля, широко использованы простонародные обороты речи, пословицы, поговорки. Влияние Даля сказалось и на повести Мельникова-Печерского «Красильниковы», ему посвященной. По словам современников, читатели не увидели бы его эпопеи, если бы он так долго не жил в Москве. В Москве жил билетрист-народник, стоявший в первых рядах разночинной литературы, Василий Алексеевич Слепцов, 1836-1878 годы. Детство и отрочество его прошло в Замоскворечье. Семья Слепцовых в конце 1840-х годов жила на Большой Якиманке в доме 62, улица Димитрова, сохранился частично. Улица ныне изменила свой облик, подверглась коренной реконструкции, особенно по правой стороне. Во времена Слепцова это была тихая, застроенная невысокими домиками с зелеными дворами улица. Отсюда будущий писатель ходил в первую московскую гимназию на Волхонку. С 1854 года он учился в Московском университете. В конце 1850-х, начале 1860-х годов служил чиновником, посещал салон известной писательницы Евгении Тур. В ее журнале «Русская речь» опубликовал в 1861 году цикл очерков «Владимирка и Клязьма». Эти очерки – тревожная дума о своем времени, о разложении крестьянского мира, разрушении дворянских гнезд и победном шествии господина Купона. Жил в Замоскворечье на Пятницкой улице Лев Николаевич Толстой. Москва питала творчество великого писателя земли русской. Он обращался к ней почти во всех произведениях. Всякий русский человек, глядя на Москву, чувствует, что она мать. Так мог сказать только любящий сын. Он знал Москву, жил во многих ее районах. Как мы уже упоминали, Пятницкая улица хорошо сохранила старую колоритную застройку. Здесь привлекает внимание одноэтажный дом, под номером 12 с большой мемориальной доской на фасаде, на которой изображен рельефный портрет великого писателя. Этот послепожарный особнячок, стены которого когда-то украшали барельефы, над окнами были лепные украшения. Здесь, в меблированных комнатах купца Варгина, на ночь захлопывались ставни и закрывались высокие глухие ворота. 26 октября 1857 года Толстой, приехавший с сестрой из Ясной Поляны, поселился на Пятницкой. Он недавно вернулся с Кавказа, он уже автор «Севастопольских рассказов» и «Утро помещика». Это было время становления и развития общественно-политических и моральных взглядов Толстого. В этом доме писатель работал над повестью «Казаки», рассказами «Альберт», «Три смерти». Им уже задуман роман «Декабристы», замысел которого позже выльется в эпопею «Война и мир». Именно в эти годы у Толстого определяются взгляды на задачи писателя. Вечная тревога, труд, борьба, лишение – это необходимые условия, из которых не должен сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек. Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость. День Толстого наполнен трудом. Отдаюсь работе 8 часов в сутки, а остальное время слушаю музыку, где есть хорошее, и ищу хороших людей. В это время Толстой сближается с Островским, семьей Аксаковых, Григоровичем, Хомяковым, Плещеевым. Многое из того, что Толстой наблюдал в Москве, слышал от старожилов, узнавал из книг, нашло отражение в написанных в это время произведениях. Повесть «Казаки» начинается описанием Москвы. Все затихло в Москве. Редко-редко где слышится визг колес по зимней улице. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов, и, колыхаясь над спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто, редко где промесит узкими полозьями песок снегом ночной извозчик, и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где уж отражаясь на золотых окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уже поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы. Толстой в эти годы уделяет большое внимание проблеме нравственного усовершенствования, которое должно изменить сознание людей. Эту мысль он развивает и в повести «Казаки». Исправить пороки дворянского общества можно путем сближения его с народом. В главном герое казаков Дмитрии Оленине, несомненно, угадывается сам автор. В дневнике Толстой отмечает, что пришло время приступить к работе над юностью. Свою жизнь в это время он описывает в письме Арсеньевой. «Я живу все это время в Москве, немного занимаюсь писанием, немного семейной жизнью. Немного езжу в здешний свет, немного вожусь с умными, и выходит, жизнь так себе, не очень хорошо, не худо. Впрочем, скорее хорошо». Толстой полагал, что одно законное счастье есть честный труд и преодоленное препятствие. В этом доме Толстой общался с Тургеневым, Салтыковым-Щедриным, Боткиным, Фетом. Современник великого писателя, критик и поэт Аполлон Александрович Григорьев, 1822-1864 годы, тоже хорошо знал замоскворечье. Детские и юношеские годы его прошли на Малой Полянке в доме 12, не сохранился. Он стоял недалеко от церкви Спаса в Наливках. В нижнем этаже, в комнатах, расположенных веерообразно вокруг печи, жили супруги Григорьевы, Александр Иванович и Татьяна Андреевна. Узкая крутая лестница вела в мезонин. В мезонине жил единственный сын Григорьевых, Аполлон, голубоглазый, с шиллеровским профилем, восторженный и меланхоличный. Прекрасно играя на рояле, он звуками его занимал гостей и будил родителей от утреннего сна. Мать держала его на привязи, не пускала из дому после 9 часов вечера. У ворот всегда дожидались его пошивни. Будущий поэт и критик рос в патриархальной обстановке. Но была у него и другая жизнь. Хоть он вплоть до окончания университета и ходил по субботам подставлять голову под маменькин гребень, за глазами у родителей жил своей, не такой упрямо старой жизнью. Он много читал. Стены старого Кремля говорили с ним внятно, ласково. Когда Григорьев поступил в университет на юридический факультет, рядом с ним в мезонине поселился его университетский товарищ Афанасий Фет. Это поколение жадно хотело жизни, страстей, борьбы и страданий. А вместо этого тоскливая пустота жизни, душные зимние вечера в жарко натопленной комнате, где ни темно, ни светло, где в окно глядится печальная береза. Фет, мудрый, мужественный, с железной волей, был противоположностью неумелому в житейских делах отрешенному приятелю. Рано сказалась любовь к театру. Еще в первой московской гимназии на Волхонке Григорьев руководил школьными спектаклями. Окончив университет, он служил учителем законоведения в воспитательном доме. Однажды, без ведома родителей и из благословения Фета, он уехал в Петербург. Он возвратился в Москву в конце 1840-х годов. 12 декабря 1842 года Григорьев был утвержден секретарем университета и служил в университетской библиотеке с 22 декабря 1842 по 19 августа 1843 года. 12 апреля 1850 года его определили старшим учителем Первой Московской гимназии. Сотрудничал в журнале «Москвитянин», в котором были опубликованы его первые стихи. В так называемой молодой редакции этого журнала он стал ведущим критиком. Но стихи он не оставлял. В это время создано им замечательное стихотворение «О, говори хоть ты со мной, гитара семиструнная, две гитары, вечер душен, ветер воет, борьба». В его мировоззрении этих лет главенствовала идея самобытности, патриархальности русского народа. Он был близок к славянофилам. Григорьев возводил в культ творчество Островского. В его доме на Малой Полянке, 12, часто собирался кружок, центром которого был Островский. В кружок входили поэт-переводчик Берг, актер и рассказчик Горбунов, композитор Дюбюк, поэт Мей, скульптор Рамазанов, актер Садовский. Островский часто читал свои новые произведения. В стихах и в критических статьях Григорьева встречается слово «борьба». Он пишет: «Блок не бичевал никогда темных царств, а боролся с ними». Он понимал, что смысл слова «темное царство» глубок, а не поверхностен. Смысл не бытовой, не гражданский только. Темное царство широко раскинулось в собственной душе Григорьева. Борьба с темной силой была для него, как для всякого художника, борьбою с самим собой. В начале XX века Блок в статье «Судьба Аполлона Григорьева» определил уже от имени предреволюционного поколения его поэтическое место. Он – единственный мост, перекинутый к нам от Грибоедова и Пушкина, шаткий, висящий над страшной пропастью интеллигентского безвременья, но единственный мост. Близкий Григорьеву человек, замечательный лирик Афанасий Афанасьевич Фет, Шеншин, 1820-1892 годы, также был тесно связан с Замоскворечьем. В студенческие годы, как уже сказано выше, он жил у Григорьева. В 1856 году, выйдя в отставку, он женился на сестре литератора Боткина и жил уже на Малой Полянке 3. Дом не сохранился. В 1857 году здесь бывал Лев Толстой, а в январе 1858 года Толстой слушал на этой квартире на музыкальном вечере игру талантливой пианистки Протопоповой, которая была хорошо знакома с Островским и Садовским. Толстой записал в дневнике: «Вечер музыкальный – прелесть». Летние месяцы Фет проводил в усадьбе Воробьевка в Курской губернии. Остальное время живет в Москве. Много пишет, переводит. Он находит поэзию в самых обыкновенных предметах. В его зрелой лирике настроение или переживание выражено через подробности внешнего мира. Они даются в реальной повседневности и вместе с тем овеяны поэзией и одухотворены. Хотя творчество Фета лишено внешних примет автобиографичности, некоторые его стихи навеяны Москвой, и в них даже угадывается этот носящий черты патриархальности район Замоскворечья. «Был чудный майский день в Москве, кресты церквей сверкали, велись касатки под окном и звонко щебетали. Я под окном сидел, влюблен душой и юн, и болен. Как пчелы звуки вдалеке жужжали с колоколен. Вдруг звуки стройно, как орган, запели в отдаление. Невольно дрогнула душа». В 1850 году в Москве вышли стихотворения Фета, встреченные читающей публикой с восторгом. В январе 1899 года было торжественно отмечено 50-летие его литературной деятельности. В Москве изданы 4 выпуска его сочинений «Вечерние огни». Связан с Замоскворечьем один из периодов жизни и творчества Антона Павловича Чехова